«Добро пожаловать!» – начал свою речь великий волшебник. «Добро пожаловать в Хогвартс! Прежде чем мы начнем наш банкет, я хотел бы сказать несколько слов. Вот эти слова: олух, пузырь, остаток, уловка, все, всем спасибо». Дамблдор сел на свое место, явно довольный своей загадкой, а зал вскипел радостными криками и аплодисментами. «И что это было?» – задался вопросом Энтони Голдстин, сидевший слева от Виктора. «Какая-то загадка. Ну, самый простой вывод, что так он назвал четыре факультета», – ответил ему Виктор. «Но я предпочту оставить эту загадку на потом, а сейчас плотно так поужинать». И он кивнул на появившуюся на столе еду, которую, судя по всему, многие первокурсники не сразу заметили. На удивление, беседы за их концом стола на этом прекратились, все аккуратно, но, явно нетерпеливо приступили к приему пищи, а после него разговоры уже не клеились, от того, что дети под воздействием новых эмоций и плотного ужина заметно осоловели. Если бы в скором времени им не предстоял путь к удобным кроватям, возможно, большая часть прямо тут бы и заснула. Но, тут подошла очередь для второго выступления директора, который встал со своего кресла, как только исчезла еда с тарелок. «КХММ», громко прокашлялся Дамблдор. «Теперь, когда все мы сыты, я хотел бы сказать еще несколько слов. Прежде чем начнется семестр, вы должны кое-что усвоить. Первокурсники должны запомнить, что всем ученикам запрещено заходить в лес, находящийся на территории школы. Некоторым старшекурсникам для их же блага тоже следует помнить об этом». Дамблдор посмотрел на стол Гриффиндора, скорее всего на близнецов Уизли. «По просьбе мистера Филча, нашего школьного смотрителя, напоминаю, что не следует колдовать в коридорах на переменах. А теперь насчет тренировок по квиддичу, они начнутся через неделю». В этот момент Виктор нашел глазами знакомых ему девушек с Гриффиндора и указал на них пальцем. Девушки его жест заметили и ответили большими пальцами вверх. «Все, кто хотел бы играть за сборные своих факультетов, должны обратиться к мадам Трюк. И, наконец, я должен сообщить вам, что в этом году правая часть коридора на четвертом этаже закрыта для всех, кто не хочет умереть мучительной смертью. Еще бы знать, где эта правая часть», – пробурчал Террибут. «А то лес я знаю, что такое, а относительно чего искать правую сторону – это вопрос». Судя по внимательным взглядам других детей, не он один задался подобным вопросом. «А теперь, прежде чем пойти спать, давайте споем школьный гимн», – громко объявил директор. И в этот момент Виктор мог думать лишь об одном – верните шляпу. Благо, на этот раз мучение длилось недолго, хоть и было куда неприятнее. «О, музыка!» – воскликнул Дамблдор, вытирая глаза, сразу после окончания представления. И Виктор не мог его судить, ему тоже плакать хотелось от подобного шоу. «Ее волшебство затмевает то, чем мы занимаемся здесь. А теперь спать. Рысью, марш!» Старосты факультетов быстро собрали первокурсников и повели за собой в гостиные факультетов. Как вы могли заметить, привидение нашего факультета, серая дама, не очень разговорчива, вещал Роберт Хиллард, пока вел за собой детей. Большинство считает, что она вообще не разговаривает. Но это не так, она вполне не против пообщаться со студентами своего факультета и даже помочь, если вы что-то потеряли или сами заблудились. Когда они поднялись по нескольким лестницам, вконец запутав большинство новичков, перед ними предстала дверь без ручки или замочной скважины, сплошное полотно из старинного дерева и бронзовый молоток в форме орла. «Первая особенность нашего факультета», — Роберт указал на дверь, — «чтобы пройти в нашу гостиную, надо ответить на загадку. Первокурсникам рекомендуется хотя бы первое время ходить с учащимися старших курсов, чтобы не застрять на этих холодных ступенях, ожидая, что кто-то откроет дверь изнутри». В этот раз загадка попалась простенькая, и они прошли внутрь. Сама гостиная была очень светлой, с огромными окнами и высокими книжными шкафами, заполнявшими все пространство между ажурных колонн. «Итак, первокурсники, собираемся вокруг меня», — объявил Роберт, став по центру гостиной. «Для начала, напомню, кто я. Меня зовут Роберт Хиллард, и я исполняю обязанности старосты нашего факультета вместе с Пенелопой Кристалл». Тут он показал на высокую симпатичную блондинку, стоявшую рядом с ним. «Я буду отвечать за мальчиков, мисс Кристалл за девочек. В этом году у нас поровну подопечных, но по всем вопросам можете обращаться к любому из нас». В этот момент дверь в гостиную распахнулась, И внутрь засеменил седой волшебник маленького роста. «Мистер Хиллард, мисс Кристалл», — обратился он к старостам. «Я не опоздал к началу речи, вы как раз вовремя, профессор», — слегка поклонился ему Роберт. «Кстати, первокурсники, познакомьтесь с нашим любимым и глубоко уважаемым профессором Филиусом Флитвиком». После этих слов маленький профессор поклонился студентам, получив в ответ неуверенные поклоны. «Приступайте к ознакомительной речи, мне самому не терпится ее послушать». Флитвик даже потер ладошки в предвкушении. «Итак, КХМ», немного прокашлялся староста и начал речь. «Я рад приветствовать вас на факультете Коктевран. Наш герб – орел, который парит там, куда другие не могут подняться. Цвета нашего факультета – синий и бронзовый. Наша гостиная располагается на вершине башни Коктевран за дверью с зачарованным молоточком. Из арочных окон нашей гостиной видны озеро, запретный лес, поле для квиддича и теплицы. Без всякого хвастовства хочу сказать, что на нашем факультете учатся умные волшебники и волшебницы. В отличие от других факультетов, которые имеют скрытые входы в гостиные, нам они не нужны. Другой интересной особенностью Коктеврана является то, что наши ученики – настоящие индивидуальности. Некоторых из них можно даже назвать чудаками, но зачастую гении не идут в ногу с обычными людьми, и в отличие от некоторых других факультетов мы могли бы сказать, что на наш взгляд у вас есть право носить то, что нравится, верить в том, во что хотите и говорить то, что чувствуете. Что касается наших отношений с другими факультетами, вы, наверное, слышали о Слизерине. Не все они плохие, но лучше быть начеку, пока вы не узнаете ученика Слизерина достаточно хорошо. Согласно их давним традициям, они делают все возможное, чтобы победить. Поэтому будьте внимательны, особенно на матчах по квиддичу и экзаменах. В этот момент Виктор порадовался, что так яростно протестовал против Слизерина. Если уж на самом нейтральном из факультетов, новеньким, фактически объявляют, что Слизерин – зло, то что ждать от других? Уверен, что вы будете хорошо спать. Наши спальни находятся в башенках, отходящих от главной башни. В комнатах стоит по 4 кровати, накрытых шелковыми, пуховыми одеялами небесно-голубого цвета, а свист ветра в окнах очень расслабляет. На этих словах Майкл Корнер отчаянно зевнул, чем вызвал смех у профессора, подскочившего со своего стула. «Отличная речь, мистер Хиллард. Я только немного ее дополню, с вашего позволения. Я не буду вас надолго задерживать, только две вещи упомяну. Первое, как вы можете видеть, в нашей гостиной единственная из всех есть своя библиотека, но здесь хранятся не только книги, которые вы можете получить и в общей библиотеке, но и примеры лучших работ наших учеников. Не рекомендую у них списывать, но посмотреть список литературы или почерпнуть интересные мысли всегда полезно. Второе и последнее, вам уже объяснили, что вы можете обращаться к старостам по любым вопросам, но мой кабинет для вас также никогда не будет закрыт. Особенно это касается вопросов межфакультетских взаимоотношений. На этом моменте профессор взмахнул палочкой, и в воздухе появились линии цветов факультета, ведущие в разные стороны. По этим линиям вы доберетесь до своих спален. Мальчики за мистером Хиллардом, девочки за мисс Кристалл. И на этом все. Доброй ночи. Когда мальчики добрались до спальни, выяснилось, что кровати расположены симметрично, так что выбирать особо и не нужно. Максимум выбора – кто ближе к двери. «Предлагаю сперва познакомиться», – сказал Виктор, как только за старостой закрылась дверь. «Меня зовут Виктор Вега, Энтони Галстейн», – представился блондин. «Терри Бут», – это был мальчик с каштановыми волосами. «Майкл Корнер», – высказался единственный обладатель длинной прически. Его темные волосы доставали до плеч. «Тогда предлагаю выбрать, кто на какой кровати». После обмена рукопожатиями продолжил Виктор. «Учтите, если вы любите поспать, рекомендую выбрать кровать подальше от двери». В итоге оказалось, что в 11 лет все любят поспать, и никто за ближайшую к выходу кровать с Виктором не соперничал. Поэтому он быстро сбегал в ванную, принять душ и почистить зубы. А когда вернулся, его соседи уже спали, и парень незамедлительно последовал их примеру. Глава 4. Знакомство с новой школой. Утром Виктор проснулся самым первым, во многом потому, что спать он уже давно не любил, относясь как к вынужденной трате времени. Тем более, что с момента первых выбросов, когда он занялся медитациями и аутотренингами, потребность во сне неуклонно снижалась. Не сказать, что радикально, но для полноценного отдыха ему хватало 6 часов. что для 11 лет было весьма неплохо. Первым делом Виктор провел привычную разминку и отправился в душ. Однако никогда он возвращался из душа, не после того, как оделся, собрал свои вещи и расположился в гостиной с книгой, он не увидел ни одной живой души. Видимо, для остальных учеников это был слишком ранний час, так что парню оставалось только пробежаться по зельям, ожидая появления старост. На удивление, первым, после Виктора, кто вышел в гостиную, был как раз Роберт. «Виктор, ты чего в такую рань вскочил?» – удивился староста. «Надеюсь, тебе хорошо спалось?» «Да, замечательно, спасибо, что спросил», – улыбнулся парень. «И ты был прав, свист ветра и правда расслабляет. Ну, я скорее шутил». Роберт смущенно почесал затылок, присаживаясь в кресло неподалеку. «Ну, раз уж ты встал пораньше, не поможешь мне с памятками новичкам?» «Конечно», – легко согласился Виктор. Тем более, что он и сам не знал, чем заняться. «Что от меня требуется?» «Да ничего сложного. Просто раздай эти листки своим соседям по спальне, когда они проснутся». Староста положил на журнальный столик пергаментный лист и направил палочку, сопроводив жест словом «Джеминя», после чего один листок превратился в стопку копий. Из получившейся стопки Роберт взял 4 листка и передал их Виктору. «Ну, а если ты захочешь сделать мне еще одно одолжение, то можешь их еще и разбудить, а то мне еще надо согласовать дополнительные курсы у профессора». «Дополнительные курсы?» – заинтересовался Виктор. «А, не обращай пока внимания», – староста махнул рукой. «На первом курсе до них не допускают, но, если согласишься периодически помогать мне с поручениями, я смогу выделить время, чтобы уже помочь тебе с занятиями». Предложил он сделку. «Отлично, уверен, в скором времени у меня появятся вопросы, не сомневаюсь». Усмехнулся Роберт, после чего посмотрел на большие часы, висящие в клюве орла посреди гостиной. «У вас есть еще 40 минут, потом я поведу вас на завтрак». Виктор кивком подтвердил, что все понял и отправился обратно в спальню. До сих пор никто из его соседей не проснулся, поэтому он решил помочь. Сперва просто позвал парней по именам, что они проигнорировали. Пришлось переходить к более активным мерам. Первым он подошел к Энтони и пихнул его в плечо. «Ну, мам, дай еще чуть-чуть поспать», – пробормотал Голдстин, явно и не думая просыпаться. «Какая я тебе мам?» – громко возмутился Виктор. «Тогда и не пихайся». В логике спящему парню было не отказать. «Ахтунг, на замок напали, фрицы в воздухе», – заорал Виктор, решив увеличить накал. Терри и Майкл мгновенно вскочили, бешено вращая глазами. А вот Энтони, хоть и был ближе всех к орущему парню, только закрыл голову второй подушкой и продолжил спать. «Какие еще фрицы? Чего ты орешь?» – возмутился Корнер. «Не знаю», – отмахнулся Виктор. «Староста заставил меня вас разбудить». «Прям заставил?» – усомнился Бут, шлепая к кровати Голдстейна. «Чет на него не действует. Может, его водой облить?» – предложил Майкл, когда они втроем замерли у кровати спящего Энтони. «У тебя есть вода?» – усомнился Терри. «Я вчера даже не выяснил, где тут попить можно, а сейчас бы не помешало. В гостиной сидит Роберт, он подскажет, где тут что». «Кто?» К Виктору одновременно повернулись оба парня. «Наш староста, Роберт Хиллиард», — он закатил глаза. «Вы вчера его речь слушали? Я вчера как за столом уснул, так и не просыпался», — высказал Терри свое мнение, явно разделяемое Майклом. «А, кстати, вот вам памятки для новичков», — вспомнил о своем главном задании Виктор. «А мне?» — раздался голос из кровати. «Ты спишь», — отрезал Терри. «Поспишь тут», — возмутился Энтони, вылезая из-под подушки. Встали и бубнят бу-бу-бу. «Ладно, пойдемте тогда, покажу, где ванная, и давайте собираться, а то завтрак скоро». На этом обсуждения закончились, и парни, схватив банные принадлежности, отправились за Виктором в ванную. За 10 минут до назначенного Робертом времени все первокурсники собрались в гостиной. Старшие курсы кто по одному, кто небольшими группками уже выдвигались на завтрак. Поэтому старосты не стали тянуть и повели малышню на их первый завтрак, наказав быть внимательными и запоминать маршруты. Завтрак Виктора откровенно порадовал, не разносолами, ведь была привычная овсянка, а объемами, так как после того, как он быстро прикончил одну тарелку, ее сменила другая, дважды. Большую часть времени он относился к приемам пищи как к обычной заправке тела, стараясь есть максимально простую пищу. Если никогда не использовать специи и не есть особо сладкого, кислого, горького, то даже обычная овсянка будет вполне вкусна, без каких-либо добавок. А уж какой праздник будет, когда разрешишь себе немножко вкусняшек. Да уж, ценители вкусной еды – это не те, кто постоянно старается есть только самое вкусное. Ценители еды – это те, кто могут получить максимум наслаждения из привычных для других блюд. Было лишь одно исключение, от которого он не мог отказаться – шоколад. Конечно, даже в этом случае он выбирал горький шоколад без каких-либо добавок, но исключить его из своего рациона не мог и даже не собирался. Тем более, что он помнил и о пользе шоколада именно для волшебников. После завтрака старосты раздали всем расписание занятий и повели их на первый урок, которым была трансфигурация. Пришли они с запасом по времени, поэтому Виктор решил познакомиться и с остальными соседями. «Доброе утро, милые леди!» Он слегка поклонился, подойдя к сидевшим за первой партой девушкам. «Позвольте представиться, меня зовут Виктор Вега. Мы вроде как вчера слышали имена всех новых учеников». Неожиданно холодно ответила Лайза Турпин. «Или ты был так напуган, что не слушал и не запоминал? Лайза, не будь такой грубой!» — воскликнула девочка с азиатской внешностью. «Меня зовут Сьюли, а это Лайза Турпин, Мэнди Браклхерст и Падмапатил», — прервал ее Виктор. «Прости, что перебил, но прозвучало сомнение в моих способностях запомнить таких очаровательных леди, и я был просто вынужден доказать обратное». «Ничего страшного», — легко приняла извинения девушка. «А чего остальные мальчики не подходят? Они нас боятся?» — и хитренькая улыбка. «Возможно, они решили отправить меня первого под удар», — парень развел руками. «Но теперь, когда я разрядил обстановку, не сомневаюсь, они не будут долго ждать. Мне кажется, или эта кошка нас слушает?» — неожиданно спросила Падма. Только сейчас кто-то обратил внимание на сидящую на учительском столе кошку. «Хаэм, какое очаровательное создание!» — умилился Виктор, прекрасно понимая, кто перед ним. А вот кошка явно подозрительно на него посмотрела, так бы и затискал, но не буду. «Почему?» — Сью уже готова была бежать и гладить пушистое создание, но остановилась. «Ну, это волшебный мир», — Виктор пожал плечами. «Кто знает, что это за кошка? Может, она заколдована, и любой, кто ее коснется, превратится в мышку, которую она тут же съест. Ну, тут ты уже перегибаешь», — усомнилась азиатка, но предпочла вернуться на место. «Я просто говорю, что мы ничего не знаем об этой кошке. А ведь сидит она тут вполне уверенно, значит, привыкла. Учеников не боится», — парень изобразил задумчивость, а затем ужас. «О боже, я знаю, что это за кошка. Говори». Сью ухватилась за его рукав, не сводя при этом с животного глаз. «Помните, вчера профессор Дамблдор говорил о том, чтобы мы не посещали какой-то коридор?» — он изобразил все возрастающий ужас. «Наверное, нас в него и отвели. Старосты?» — усомнилась Лайза. «Заговор», — отринул все сомнения Виктор. «Кому еще выгодно, чтобы мы не вышли отсюда живыми? Только старостам. И вы видели хоть одного ученика, который сегодня вернулся с занятий? Они все мертвы, и мы на очереди. Это буквально первый урок. Мы физически не могли видеть никого вышедшего с занятий». Лайза попыталась урезонить разошедшегося парня. «Она на их стороне», — изумился Виктор. «Вот откуда такая холодность к очаровательному мне. Она поняла, что я раскусил их план. Дурак», — резюмировала девушка. Но было заметно, что она сдерживает улыбку. «Ну или это профессор МакГонагалл в виде кошки следит за нашим поведением», — равнодушно пожал плечами Виктор, мгновенно успокоившись и двигаясь к своему месту. В этот момент кошка спрыгнула со стола и действительно превратилась в названную женщину. Все дети мгновенно застыли на местах, явно шокированные. «Интересно, и как вы пришли к такому выводу, мистер Вега?» — строго спросила она. «Часть я уже озвучил, профессор. Кошка сидит и наблюдает за учениками, но их не боится. А догадка ко мне пришла, когда я понял, что начался урок, а учителя вроде бы нет в аудитории». Тут он развел руками. «Просто догадка». «Хорошо, садитесь. Могу похвалить вас за одну дельную мысль. В волшебном мире все может быть не тем, чем кажется». Тут она повернулась к остальному классу. «И во многом об этом и будет мой урок. Однако, если я могу найти представление, вроде показанного мистером Вегой, забавными вне урока, то я не потерплю нарушения дисциплины во время занятия». Женщина обвела аудиторию суровым взглядом. «Трансфигурация – один из самых сложных и опасных разделов магии, которые вы будете изучать в Хогвартсе. Несерьезное к нему отношение легко может обернуться серьезными последствиями, вплоть до трагических. И если кто-то решит нарушать дисциплину на моих уроках, ему лучше сразу покинуть класс и не возвращаться. Я вас предупредила». После этой короткой вступительной речи создавший правильную атмосферу в классе, ученики перешли к заучиванию формул. МакГонагалл сразу объявила, что никакой практики заклинаний на первом уроке не будет, да и на втором тоже. К практике они перейдут только тогда, когда сама профессор удостоверится в том, что они понимают теорию, а это значит много письменной домашней работы. После окончания урока трансфигурации ученики дождались старосты и двинулись на следующие уроки. Всего до обеда у них было еще два урока, травология и история магии, и опять одна только теория. Причем, заранее осведомившись у Роберта, Виктор выяснил, что профессор-призрак не следит за тем, что делают ученики на его уроках, но задает им домашние задания, буквально переписывание учебника, а затем их проверяет, каким-то образом. Поэтому пока большинство учеников удивлялось необычному учителю, мало понимая, что он вещает, Виктор сидел и от руки переписывал учебник, радуясь тому, что за одно занятие он легко успевал выполнить три домашних задания. На обеде Виктор впервые заметил явную разницу между факультетами. С утра то ли все были слишком сонными, то ли он сам думал о другом, но сейчас он видел явные отличия. Для начала, громкость, у каждого стола была своя громкость, от тихого шелеста Слизерина, до громкого эра Гриффиндора. Причем это было не из-за того, что первые сильно меньше общались, просто они делали это намного спокойнее, практически как маленькие взрослые, возможно, копируя своих родителей. Пожалуй, Гриффиндор был самым заметным факультетом, что отражалось и в их цветах, яркие, громкие, энергичные, возможно, даже чересчур. Пуффендуйцы общались не меньше гриффиндорцев, но делали это куда как спокойнее и тише. Плюс Виктор обратил внимание, что у барсуков незаметно явного разделения на кучки поменьше. Даже первокурсники были вовлечены в беседы со студентами старших курсов. Подобное было только у них и слизеринцев, в меньшей степени. А вот его, теперь уже, родной Когтевран был и самым раздробленным, и самым тихим. Говорили громче, чем слизеринцы, но намного реже. Старшие курсы так и вообще принимали пищу параллельно читая, и большинство их разговоров вертелось вокруг учебы, так или иначе. О чем задумался, великий разоблачитель заговоров? Неожиданно обратилась к нему Лайза. Да так, Виктор хотел сперва отделаться банальщиной, но передумал. Раз уж девушка сама к нему обратилась, то можно и ответить. Задумался о системе распределения. В смысле, зачем разделять учеников именно по характерам? Разве это не создает конфликты самим фактом такого разделения? А во, еще первый день не закончился, а ты уже копаешь под основы школы. Усмехнулась Лайза. И тут тайну ищешь, учитывая на каком я факультете, я просто обязан все подвергать сомнению. Парень отзеркалил улыбку. Ну вот, к примеру, Падма. Названная девушка застыла с поднесенным ко рту кусочком пирожка, видимо удивленная тем, что и ее беседа зацепила. Вы с сестрой настолько разные, что вас раскидало по разным факультетам. Вообще-то то, что мы близнецы, еще не значит, что мы одинаковые, даже физически. Укоризненно ответила она. Я этого и не утверждал. Просто обратите внимание на тех же Уизли, вся семья на одном факультете. Поттеры, тоже. Поэтому и спросил. Только и всего. Ну, не знаю. Поняв, что никто ее обижать не собирался, девушка задумалась. Да, мы разные, но я бы не сказала, что уж сильно отличались. Мне было даже странно, что нас раскидало по факультетам. Вот мне и интересно, по какому принципу идет распределение. Ведь просто храбрость, ум, хитрость и трудолюбие – это как-то маловато. Тем более, что это не взаимоисключающие характеристики. Я не знаю, куда ты клонишь, но знаю одно. Если ты задаешь такие вопросы на первом обеде в Хогвартсе, то ты попал на нужный факультет. Рассмеялся Хиллиард, который, как оказалось, тоже слышал рассуждения Виктора. После этого разговор утих сам собой, и все вернулись к обеду. Когда закончился обед, ученики первого курса, во всяком случае когтевранцы, были доставлены старостами в гостиную с наказом дожидаться ужина, потому что после него будет встреча с деканом. Как истинные когтевранцы, все сразу же разбежались по своим делам, часть в малую библиотеку, а большая часть по комнатам обустраиваться. И только Виктор мгновенно выскользнул наружу и отправился исследовать замок. Первой задачей было изучить окрестности, чтобы просто не теряться по-глупому. В эту задачу входило изучение коридоров и основных проходов. Иными словами, то, что не меняется со временем. Потому как Виктор опасался, что если сразу возьмется за движущиеся лестницы, то там и засядет на ближайшие месяцы. Вот только он был практически уверен, что можно обходиться и без этих лестниц. Во всяком случае, постараться максимально их избегать, ибо какие можно строить планы движения, с такой неизвестной переменной на пути. Идею зарисовывать план школы на бумаге парень отбросил сразу, слишком уж много рисовать, да и зачем, может у него и не идеальная память, но весьма близкая к тому. Плюс он хотел сделать задел на будущее, создание аналога карты мародеров. Очень уж не хотелось красть оригинал, ведь активно влезать в приключения золотого трия он не планировал, тем более, их ломать. Кстати, вот еще вопрос, а будет ли трия, ведь Гарри не очень-то сильно походил на свое описание, как он его запомнил, да и никакой Айрис Поттер там не было. Вот еще один вопрос, который Виктор пообещал себе прояснить в ближайшее время. Странно было бы, найди Виктор в первый же день какой-либо секрет, и странности не случилось. Он спокойно вернулся в гостиную, успел доделать то домашнее задание, которое не успел закончить на истории магии и отправился со всеми на ужин. После ужина первокурсников собрали в гостиной, повыгоняв всех старшекурсников, кроме старост, и к ним присоединился декан Когтеврана. «Добрый вечер, друзья!» – начал свою речь маленький волшебник, когда все расселись. «Вчера мы не успели нормально пообщаться, но, надеюсь, компенсируем это сегодня. Надеюсь, вы уже обустроились в своих спальнях?» Ответом ему был утвердительный гомон учеников. «Какие-нибудь проблемы уже были?» «Нет, хорошо», – кивнул собравшимся профессор. «Итак, для тех, кто вчера был слишком уставшим, чтобы воспринимать мою болтовню», тут декан улыбнулся, показывая, что это лишь шутка. «Повторю и дополню. Меня зовут Филиус Флитвик, я декан нашего факультета. Также я буду вести у вас чары. Начиная со второго курса вы сможете присоединиться и к моим внеучебным активностям, но пока об этом рано говорить». Тут профессор взмахнул молниеносно выхваченной палочкой, и над его головой появился герб факультета. Не то чтобы их не было в гостиной, но внимание детей он мгновенно привлек накрепко. Со всех сторон послышались восхищенные шепотки. «Узнаете этот герб?» – шутливо спросил профессор. «Ну конечно же узнаете. Чего это я? Это ведь герб нашего факультета. А вы знаете, кто его основал?» Все до одного ученики подняли руки. Профессор довольно засмеялся. «Ну конечно знаете. Именно поэтому вы и оказались на этом факультете. Однако сегодня я случайно услышал один разговор, потому что подслушивал. Мистер Вега задавался вопросом, по каким признакам распределяющая шляпа выбирает вам факультет. Виктор был удивлен тому, что этот случайный разговор вообще был кем-то замечен. Хотя, с другой стороны, неудивительным было то, что декан факультета отслеживает настроение своих первокурсников. А уж слушать разговоры вдалеке, для мастера чар, не должно быть большой проблемой. Я не буду рассуждать о других факультетах, это было бы неэтично. Расскажу лишь про наш. Ведь мистер Вега задал правильный вопрос. Почему именно эти черты выделяются? Разве настоящий когтевранец не может быть храбрым, амбициозным или трудолюбивым? Так я отвечу. Не только может, но и должен. Флитвик сделал еще несколько пасов руками, и в воздухе появились изображения волшебников, занимающихся изучением талмудов, сотворением заклинаний, варкой зелья и прочим. Настоящий когтевранец не может обойтись без храбрости, когда ступает навстречу неведомому. Будь то изучение нового заклинания, создание сложного зелья или даже храбрость, необходимая, чтобы пригласить кого-то на танец. Профессор озорно подмигнул всем, с видом еще узнаете. Но ведь и без амбициозности когтевранцу никуда. И неважно, для чего он движется вперед. Ради славы, богатства, дорогих людей или самого себя. У него всегда есть амбиции, которые и движут его к свершениям. В это время картинки сменились одной, с явно уставшим человеком, который встает, отряхивается и начинает идти. И последнее, но самое важное – трудолюбие. Уж у кого-кого, а у настоящего когтевранца трудолюбия хватит на троих. Сидеть долгими вечерами за пыльными талмудами, да резя в глазах – это разве не трудолюбие? А повторять изученное из раза в раз, оттачивая знания или умения – это разве не трудолюбие? Флитвик хлопнул в ладоши, и картинки исчезли, оставив только изображение герба факультета. «Может быть, сейчас вы сможете предположить, почему шляпа определила вас на когтевран?» Обвел он глазами замерших в восторге учеников. «Мистер Вега, может быть, вы попытаетесь, если уж задались этим вопросом, первичное и вторичное?» Виктор сказал первое, что пришло на ум. Профессор на это заинтересованно поднял бровь и махнул рукой, приглашая продолжить. Ну, отвага, амбиции и трудолюбие нужны когтевранцу не сами по себе, а как инструменты для достижения цели. И эта цель – познание, уверенно ответил Виктор. Браво, мистер Вега, довольно улыбнулся Флитвик. Вот вы и ответили на свой вопрос, а всего-то и понадобилось, что немного спецэффектов. Немного, это было потрясающе. Виктор был честен. Та легкость, с которой профессор провел это представление, говорила об одном: этот человек живет волшебством. Он не просто его использует, а именно что дышит им. Если вас это воодушевит достичь еще больших результатов, тут он обвел смеющимися глазами всех сидящих учеников, то я готов и повторить, ведь весь факультет задумывался еще и как средство получения вами знаний. Именно поэтому у нас своя атмосфера, своя библиотека, и я, как декан, всегда готовый помочь вам на пути познания. В конце своей речи декан поклонился, а неожиданно вскочившие ученики начали аплодировать. Пришлось и Виктору присоединяться. Не то, чтобы он был против, но для него это было немного непривычно. «Ладно, ладно, довольно», – посмеивался профессор, успокаивая учеников. «Последняя вещь, о которой я хотел сказать, как раз касается помощи вам. В нашей библиотеке вы найдете все книги и работы, упомянутые в розданных утром памятках. Там же есть и рекомендованный порядок прочтения, и прочее. Все это для того, чтобы вам было проще влиться в учебный процесс. Так что за сим я откланиваюсь. Доброй ночи». После ухода декана все опять разбежались по углам гостиной, некоторые ушли в спальни, а Виктор принялся штудировать памятку новичкам. Ведь после того, как утром он ее бегло просмотрел, но не придал особого значения, так и не вспоминал. Оказалось, что зря не вспоминал, ведь в ней был фактически расписан примерный график обучения на целый год. Не в самой памятке, конечно, там всего один лист, но, стоило покопаться в факультетской библиотеке, как стало понятно, что когтевранцам кто-то составил реальный план по обучению, причем составил толково. Конечно, учителя вроде с ней помогли быть непредсказуемы, но даже у него, наверняка, есть учебный план. Во всяком случае, у составителя памятки план был. Наверняка он не на воздух опирался. С этими мыслями Виктор и взялся за новый этап обучения. Впервые в этой жизни – обучение по плану. Утро среды предвещало Виктору сразу два события, которые должны были произойти в этот день. Первый урок астрономии и первый урок зельеварения. И первый пункт был в этом списке лишь для того, чтобы оттенить второй, потому что он явно нервничал от этого урока, и не только от предвкушения встречи с легендарным ужасом подземелий, все же он его видел на каждом приеме пищи, просто не разглядывал, но и от стойкого подозрения, что ему впервые понадобится настоящая палочка, а не ее муляж, с которым он каждый день отрабатывал различные заклинания. Виктор сам не понимал, отчего он еще ни разу не попробовал применить даже простейшие заклинания. Он всегда находил какое-то оправдание, почему в данный момент ему это не нужно. Но, похоже, сегодня отговорки закончатся. На завтраке, если и велись разговоры, то только про грядущее зельеварение. Причем, как обратил внимание Виктор, не только у них за столом, но и у пуффендуйцев. И похоже, что никто не выглядел особо радостным. «Чего вы такие грустные?» – спросил Роберт по пути в подземелье, заметив настроение своих подопечных. «Переживаете по поводу зельеварения, да скорее по поводу преподавателя», – грустно вздохнул Энтони. «Не беспокойтесь вы так, он не ест учеников», – улыбнулся староста, пытаясь приободрить ребят. «Я живой тому пример. Если не стоит беспокоиться, то отчего о нем говорят так, будто все-таки ест?» – спросил Терри. «Ну, профессор Снейп имеет специфический подход к обучению», – уклончиво ответил Роберт. «Главное, не тушуйтесь и выполняйте все требования». До двери в кабинет зельеварения они дошли уже в тишине, и только тут, предварительно оглядевшись, Роберт наклонился к первокурсникам и прошептал: «Выполняйте все строго по заданию на доске, не по учебнику, они могут различаться, ничего смертельного, но будет проще, и распределите роли при варке зелья, выбирайте те задачи, в которых наиболее уверены». После чего он выпрямился, еще раз огляделся, перемигнулся с Пенелопой, которая, очевидно, рассказывала то же самое девочкам и сказал уже нормальным голосом: «Ну все, мне пора на свои занятия, не робейте и удачи вам». Ровно в 9:00 дверь в кабинет зельеварения распахнулась, впуская первокурсников. Ученики из Пуффендуя и Когтеврана стали осторожно расползаться по темному помещению, не замечая профессора. «Вы планируете до вечера занимать свои места, или только до конца моего урока?» Неожиданно раздался тихий голос, заставивший всех вздрогнуть. Оказалось, что все это время профессор был прямо перед ними, стоя около своего стола. Но он был настолько неподвижен, да и темновато было вокруг, что на него никто не обратил внимания. «По местам, живо!» Снейп взмахнул рукой в сторону парт. Дети сразу ускорились, ведь теперь хотя бы угроза была видна, и заняли свои места. Профессор обвел их тяжелым взглядом черных глаз и взял в руки журнал, начав зачитывать имена и фамилии присутствующих. Пройдя по списку, каждый раз внимательно рассматривая встающего, он отложил журнал в сторону. «Вы здесь для того, чтобы изучить науку приготовления волшебных зелий и снадобий, очень точную и тонкую науку», — начал он. «Глупое махание палочкой к этой науке не имеет никакого отношения, и поэтому многие из вас с трудом поверят, что мой предмет является важной составляющей магической науки. Я не думаю, что вы в состоянии оценить красоту медленно кипящего котла, источающего тончайшие запахи, или мягкую силу жидкостей, которые пробираются по венам человека, околдовывая его разум, порабощая его чувства». В этот момент его взгляд, которым он вел по всем ученикам, остановился на Викторе. А парень все это время записывал каждое слово вслепую, не отрывая взгляда от профессора. Взгляд Снейпа опустился на лист пергамента, где с последним словом замерло и перо, после чего продолжил. «Однако тех из вас, нескольких избранных, я могу научить вас как околдовать разум и обмануть чувства, как разлить по флаконам известность, как заваривать славу и закупорить смерть. Но все это только при том условии, что вы хоть чем-то отличаетесь от того стада болванов, которые обычно приходят на мои уроки». После окончания речи дети замерли как бандерлоги перед Ка, не рискуя даже шевелиться. «Ну что же, надеюсь, в ваших головах хоть что-то отложилось. Если нет, обращайтесь к мистеру Вега, похоже, что он конспектировал. Уверен, у вас не возникнет проблем переписать эту речь и добавить ее к своей домашней работе к следующему уроку». «Как я умудрился зацепить-то его?» — сокрушался в этот момент Виктор. Дальше Снейп разбил всех на пары и выдал задание по приготовлению зелья для излечения фурункулов. Сам он продолжил внимательно следить за действиями учеников, постоянно перемещаясь по классу, не отказывая себе в высказывании едких комментариев, когда ученики делали что-то не так. Виктор попал в пару с Терребутом, который сам предложил, чтобы Виктор руководил всем процессом и отвечал за котел, а на себя взял подготовку ингредиентов. Работа у них спорилась, так что завершили они одними из первых, и Виктор был готов признать, что процесс ему даже понравился. Это все почему-то сильно напомнило ему смесь музыки и рисования. Возможно, от того, что в них у него тоже появлялось чувство отстраненности и гармонии. Интересным также было то, что когда нужно было использовать палочку, она будто сама прыгала в руку, полностью подчиняясь воле хозяина. Хотя, если вспомнить слова мастера Элливандера, она могла и соскучиться. Тем неожиданнее был результат. Снейп принял их зелье, внимательно рассмотрел, аккуратно понюхал пары, взболтал, еще раз посмотрел и будто через силу выдавил. Выше ожидаемого. Почему-то на минуту Виктору показалось, что он сможет получить и превосходно. Вот только потом он слегка пришел в чувство и понял, что это и так отличный результат. Снейп бы точно не стал завышать результат ради того, чтобы подстегнуть интерес новичков. Вот только, судя по его придирчивому анализу, и занижать результат он счел недопустимым, следовательно, это отличный результат для первого блина. Кроме них Стерри, выше ожидаемого получили еще подмаслайзе и двое пуффиндуйцев, Эрни Макмиллан и Уэйн Хопкинс. Так что Виктор решил признать этот результат большим успехом. А проблему с конспектом речи с ней по ему помог решить Роберт, просто размножив листок с переписанной речью. Вот только на просьбу научить такому полезному заклинанию, староста ответил решительным отказом. Он объяснил, что это заклинание может быть опасным при ненадлежащем исполнении, приводя к неконтролируемому размножению предмета, и на первой неделе первого курса уж точно не стоит с ним связываться. Глава 5. Руны и чары. «Виктор, что это ты постоянно крутишь в руке?» — спросил Роберт, когда они утром сидели в гостиной, ожидая остальных учеников. Это сложно было назвать традицией, ведь было только в пятый раз, но на тенденцию вполне походило. «Сейчас металлические шарики». Парень недоуменно глянул на свою руку, потому что давно уже делал это на автомате. А вообще я постоянно разрабатываю пальцы. Зачем? Не понял староста. Ну, я подумал, что это поможет мне улучшить владение палочкой. Разве не так, ХМ? Задумался Роберт. Сейчас, когда ты это озвучил, идея кажется мне интересной. Я как-то не задавался целью разрабатывать руку отдельно от движений палочкой. Я вообще начал это делать для занятия музыкой и рисованием, но решил, что движения палочки весьма сильно напоминают что кисть, что смычок. В некоторых аспектах, конечно. Парень не стал уточнять, что первостепенным было как раз движение палочки, а остальные активности служили лишь подготовкой к их отработке. «Ты еще и музыкой занимался?» – заинтересовался старшекурсник. «И чем, если не секрет? В основном скрипка, но немного играл и на пианино. А что? Просто наш декан ведет музыкальный факультатив. Конечно, там в основном хоровое пение, но присутствует и музыкальное сопровождение. Хор?» – первокурсник неосознанно скривился. «На вступлении я его работы не заметил. Ха-ха, да там все просто веселились», – рассмеялся Роберт. «А вообще, мог бы и посмотреть, вдруг понравится. Только надо расписание их занятий глянуть, оно у Пенелопы. А разве факультативы не со второго курса? Вообще, обычно да, не раньше второго», – кивнул староста. «Но это ведь музыка. Не думаю, что ей можно повредить кому-то. ХМ, можно было бы и глянуть. Я как раз думал, где позаниматься свободно, чтобы никому не мешать». Виктор решил закинуть удочку, надеясь, что более опытный ученик подскажет ему какое-нибудь укромное местечко. А уж если там можно будет заниматься не только музицированием, так вообще отлично получится. «Сомневаюсь, что ты в ближайшие годы протащишь в Хогвартс пианино, но, если привезешь скрипку, можешь заниматься в свободных аудиториях или даже в спальне». Роберт предложил очевидное для него решение. «Они ведь звукоизолированы. Да мне и не надо привозить, я потому и искал, что все с собой», — улыбнулся Виктор. «Тогда найди меня после ужина, я покажу тебе пару кабинетов подходящих. Там может и не будет звукоизоляции, но они одновременно и не очень далеко от гостиной, чтобы много не бегать, и достаточно далеко, чтобы не привлекать много внимания. А что, можно выбрать любую свободную аудиторию и там заниматься? Ну, любую не выберешь, большинство заперто, а ты пока их не сможешь отпереть. Да и вламываться в закрытые аудитории не очень хорошая идея». Тут уже усмехнулся староста. «Но общее правило именно такое: если аудитория свободна, в ней можно спокойно заниматься. В пределах разумного, конечно. В смысле, не надо портить имущество или творить другие незаконные сами по себе действия». Так у Виктора появилась возможность не только заниматься музыкой, почему он, к собственному удивлению, весьма соскучился, но и сдвинуть с мертвой точки историю с рунами. Ведь до сих пор он так и не ушел дальше теории. Конечно, Виктор не начал сразу же клепать артефакты, ибо еще даже не представлял, с какого конца к ним подойти. Но у него появилось место, где можно было хотя бы отработать наполнение рун магией. Рунные вязи парень уже давно складывал в голове, это было похоже на обычные вычисления в уме, и заниматься так можно было хоть в гостиной, хоть на горшке. Вот только даже прилюдно чертить руны он не решался, не говоря уж об их наполнении магией. Сам по себе процесс был несложным, но требовал весьма приличного контроля. В идеале, можно было создавать сложные схемы, в которые нужно было просто подать активирующий разряд, и они его сами распределяли по каждой активной руне в отдельности. Но, такая схема была за гранью его возможностей. Слишком уж сложная она получалась. Вся система выглядела как перевернутое дерево, если очень образно представлять. Условно, одна активная руна требовала минимум две регулирующие руны, выступающие в качестве опоры. Каждая следующая активная руна требовала не только для себя минимум две регулирующие руны, но и еще несколько рун для взаимодействия с первой. Третья добавляла к каждому узлу еще по несколько рун, и так далее. В итоге схема мгновенно усложнялась до состояния полного хаоса. Уже на пяти активных рунах требовались бы месяцы для выравнивания конструкции. Возможно, именно этим и объяснялась редкость и дороговизна по-настоящему сильных рунных артефактов. Просто на их создание требовались годы, без реальной возможности поставить изготовление на поток. Куда проще было обратиться к чарам. А Виктор решил идти другим путем, соединять только активные руны, с минимумом связей. Про такой способ он вычитал в одной из старых книжек, купленных в лавке старьевщика. Там правда утверждалось, что способ слишком ненадежный, так как не дает устойчивого результата. И быстро стало понятно, в чем проблема, Каждая разная руна требовала разной скорости подачи энергии. И тут требовалось обладать очень высоким уровнем контроля магии. Ведь стоит превысить лимит одной руны, разрушалась вся цепочка. И в лучшем случае портился только предмет наложения рун, принимая на себя излишки энергии. А в худшем случае, могло и рвануть. Поняв, что в ближайшее время он ничего серьезного создать не сможет, Виктор решил отрабатывать именно контроль магии. Для этого отлично подходил тот же телекинез, который парень до сих пор ни перед кем не светил, во избежание всякого. А уж когда он догадался совместить телекинез и рисование, держа один карандаш рукой, а второй телекинезом, дело пошло совсем волшебно. Первая учебная неделя закончилась вполне спокойно, первокурсники еще только осваивались, старшекурсники после каникул тоже не особо активничали, даже не было заметно стычек между алым и зеленым факультетами. Все занятия первого курса, кроме зельеварения, были сугубо теоретическими, даже репку пропалывать не посылали, не говоря уж о заклинаниях. Хотя Виктор и замечал, что многие вовсю пытаются что-то там применять, но вот эффекта не видел. А вот на выходных пошел вал обсуждений того, чего ждали почти все дети, уроки полетов. И если маглорожденные ученики ждали этих уроков с некоторой неуверенностью, то остальные были в предвкушении. И этими остальными оказались все три соседа Виктора. Уже к вечеру субботы он стал натуральным образом прятаться от них. Ведь все разговоры так или иначе касались полетов или квиддича. Одно расстраивало парней, что на первом курсе нельзя пробоваться в команду. А то бы они как ух, а все бы такие ах. И все, как Тевран чемпион мира. Виктор даже не ожидал, что волшебники настолько одержимы этим видом спорта. Было похоже на то, что англичане в принципе любят фанатеть. Либо от футбола, либо от квиддича, и все от королевы. И оказаться посреди этого человеку, который вообще никогда не болел за какую-либо команду, и уж тем более не был в восторге ни от королевы, ни от Англии в целом, было весьма дискомфортно. Поэтому приходилось прятаться и скрываться, или образно, за книгами, или буквально, сбегая изучать замок. Заодно он нашел и выручая комнату, это было несложно, если искать целенаправленно, зная, что нужен определенный гобелен. Правда, для ее открытия понадобилось пройти мимо не три, а раз 20, когда Виктор уже начал отчаиваться. Но в итоге все получилось. И тут выяснилось еще одно преимущество учебы в Коктевране, это был второй, после Гриффиндора, ближайший факультет к выручай комнате. Чтобы добраться до нее из гостиной того же Слизерина пришлось бы пройти практически всю школу по диагонали, а когтевранцам нужно было лишь подняться на два этажа и двигаться в сторону астрономической башни. Но на данный момент комната была не сильно-то и нужна. Виктор все еще планировал начать обучаться заклинаниям у преподавателей, пока не разберется хотя бы в азах. Что почитать у него было и так, а тащиться в нее ради рун, благодаря Роберту, были варианты поближе. Так что Виктор немного порадовался своей находке, да и оставил ее в покое, продолжив изучение остального замка. В среду оказался взбудоражен весь Хогвартс, так как на второй неделе старосты уже не сопровождали первокурсников на завтрак, то к моменту прибытия за стол основных масс граждан, Виктор успел спокойно позавтракать и тем самым избежать начинающих гулять по замку слухов. А вот к обеду слухи успели настояться и даже забродить. Я слышал, что Поттер и Малфой ночью подрались на дуэли, за право отбираться в команду по квиддичу на первом курсе. Очень громким шепотом поделился со всеми Энтони. И кто победил? Осведомился Майкл Корнер. Вроде бы Поттер. Неуверенно ответил Голдстин. И что, он теперь сможет отбираться в команду? Усомнился Бут. Он уже в команде. Поттер теперь ловец Гриффиндора. Прошептал Энтони. А какой из Поттеров хоть? Лениво поинтересовался Виктор. Хоть и знал ответ, но вдруг и тут перемены, да и вопрос еще был, откуда другие узнали про дуэль? Гарри, конечно, ответил Голдстин. Ну, откуда мне знать? Я вот считаю, что девушки тоже могут быть отличными игроками, особенно ловцами. Верно. Включилась в беседу сидевшая неподалеку Чжоу Чанг. Я вот до второго курса ждала, не лезла вперед. Я, конечно, все понимаю, он герой и все такое, но мне не нравятся такие привилегии. Чем он так лучше остальных? Интересно, разговор повернулся, подумал Виктор, а сам спросил, смещая внимание. Так его наградили за победу над Малфоем? Да нет, вроде бы, растерялся Энтони. Кажется, его наказали. Включив в команду? Нет. Парень начал понемногу злиться от глупых, по его мнению, вопросов. Все ведь понятно рассказал. Борода Мерлина. Пока вы не начали задавать вопросы, Все нормально было, а теперь я и сам запутался. Из чего это ты вообще заинтересовался квиддичем? Спросил Майкл с хитрой улыбкой. Я за последние дни уже было решил, что слово квиддич активирует твою невидимость. Я думал, что это обсуждение дуэлей, правил, их нарушения и последствий. Не знал, что все опять скатятся к квиддичу. Виктор развел руками, изображая раскаяние. Простите дурака. Быстро закончив с обедом, Виктор решил найти единственных своих знакомых с Гриффиндора, девушек из поезда, дабы прояснить ситуацию с Поттером. Не то чтобы он переживал, но, вроде бы, все должно было закончиться иначе. Девушек он поймал на выходе из большого зала. «Доброго денечка, милые леди!» «Виктор, с чего ты решил использовать техасский акцент?» «Тебе не идет американский акцент», — улыбнулась Анджелина. «Но и тебе привет. Я слышал, что вас можно поздравить», — радостно спросил он. «Спасибо», — улыбнулась Кэти. «Мы теперь втроем охотники Гриффиндора». Внешне Виктор не дрогнул, но внутренне возопил. «Черт, чуть не облажался. Я ведь имел в виду Поттера. Я не сомневался в твоем успехе», — искренне заявил он. «А вы, если я правильно помню, тоже на позициях охотников?» — спросил темнокожих девушек. «Правильно помнишь», — продолжила улыбаться Анджелина. «А ты наконец-то заинтересовался лучшим спортом на свете? Простите, но как я вам и говорил, этот спорт мне интересен только потому, что вы в него играете». Виктор изобразил на лице глубокое раскаяние. «Значит, тебе не интересно, кто у нас стал ловцом?» — хитро прищурилась Кэти. «Я даже не знаю, где на поле стоит ловец. К чему мне это знать?» — развел он руками. «А если я скажу, что это Поттер?» Девушка явно хотела похвастаться, из чего парень сделал вывод, что в команде это пополнение горячо приветствуют. «Брат или сестра?» «Брат, конечно», — практически хором сказали девушки. «Эй, не атакуйте меня. Я подумал, что если вы втроем в команде, то почему бы и еще одной девушке не быть?» «Не, Айрис квиддичем почти не интересуется, как мне кажется», — с сожалением признала Анджелина. «Ее можно понять», — вступилась за сестру Поттер Алисия. «Когда с детства у тебя перед глазами такой талант, сложно с ним соревноваться. А вот это интересно», — подумал Виктор. «Если они говорят, что талант с детства, значит, он точно не мог проявиться у Макглов. Как минимум, теперь понятно, что выросли они вместе, в магическом мире. Кажется, мне пора начинать ревновать», — спросил он с ухмылкой. «Ох, Виктор, он для нас лишь ловец», — нарочито чувственно продекламировала Кэти, будто изображаю героиню какой-то любовной пьесы. «Это не сравнится с нашими чувствами». Как только она закончила говорить, на пару секунд возникла пауза, в ходе которой подруги смотрели на Кэти расширенными глазами, а потом все грохнули смехом. «Но вы все равно держите меня в курсе. Если для того, чтобы стать ближе к вам, нужно лишь побить Малфоя, то его телохранители ему не помогут». К счастью, девушки восприняли эту шутку доброжелательно, хотя могли бы и заметить неловкий подтекст. «Это ты про дуэль?» Анджелина изобразила в воздухе кавычки. «Не смеши меня, ничего там не было. Мальчишки придумали глупость, попались и все. Или сперва попались, а потом придумали», — добавила Алисия. «А, я просто краем уха услышал, что Поттер с Малфоем подрались ради отбора в команду, вот и подумал. Сразу видно, что в квиддиче ты совсем не разбираешься», — снисходительно заметила Анджелина. «Не могли они подраться за это право, потому что они с разных факультетов. Кстати, и тебе не поможет, мы просто будем в противостоящих командах. Давай, чтобы не плодить слухи, я лучше расскажу, как было на самом деле. Боюсь, со слухами уже поздновато, но слушаю. Вчера на уроке полетов Поттер и Малфой поспорили о том, кто из них круче, и устроили гонки. И попались на глаза нашему декану, профессору МакГонагаллу. Она впечатлилась и решила пробить нам Поттера в качестве ловца, потому что у нас с этим реальная проблема была. А, так дуэль на метлах была?» Виктор включил дурачка. «Да слушай», — изобразила суровость девушка. «За ужином они опять сцепились, и Малфой назначил дуэль в полночь в зале наград. Ну а Поттер и младший Уизли поперлись. И, полагаю, Малфой даже и не думал приходить. Зато сообщил куда надо. Естественно, он ведь слизеринец, только не такой коварный, как ты». Анджелина усмехнулась. «Ты его план сразу и раскусил. И что, никто их не остановил?» — задал важный вопрос Виктор. «Ведь в прошлый раз они были с Гермионой и Невиллом, и видели Цербера. Если сейчас это изменилось, и опять же, а Цербер-то и сейчас есть, а вот тут не знаю». Пожала она плечами. «Поздно уже было, Все спали. Знаю только, что сегодня Рон, ну, который младший Уизли, весь день дуется на Гермиону и Айрис. Правда, чего на них обижаться, если сами попались, весело у вас, ухмыльнулся Виктор. У нас сегодня тоже полеты, но такого кипения страстей, боюсь, я не увижу. Ну и радуйся, веско заметила Алисия. На эти разборки лучше смотреть со стороны. Ладно, спасибо, что разъяснили официальную позицию. Побегу я на занятия, распрощался Виктор, понимая, что запас по времени до следующего занятия у него только на дорогу до кабинета остался. На уроке полетов Когтевран был вместе с Пуффендуем, поэтому ничего не предвещало проблем. Однако мадам Трюк, возможно, после предыдущего урока с львами и змеями, была настороже, резко одергивая всех, кто пытался хоть как-то блеснуть своими умениями. Взлетел, пролетел по маршруту, слезай. У Виктора никаких проблем с полетами, чего он опасался, не возникло. Метла влетела в руку с первой попытки, управление было интуитивное, но не зацепило. Арц предложение по установке на метлы велосипедных сидений он благоразумно оставил при себе. Возможно, полетая он подольше и побыстрее, эффект был бы сильнее, а так совсем не впечатлило. Правда, стоит признать, что на Когтевране, в отличие от пары пуффендуйцев, никто не впечатлился. Мда, даже не думал, что полеты на метле могут быть такими унылыми. Майкл высказал общее мнение. Если бы Поттер с Малфоем не устроили вчера гонки, может и удалось бы немного повеселиться. Согласился Терри. Ну, тут видимо правило, кто первый встал, того и тапки. Виктора странным образом веселило уныние соседей. Вот они и повеселились. Было бы наоборот, они бы нас ругали. Ну мы-то точно не стали бы устраивать гонки на глазах учителей. Возмутился Майкл. Просто скорости были бы повыше, и летать не только в метре от земли. Что поделать, в другой раз покажете мне свои великолепные навыки. К концу второй недели Виктор успел закончить изучение обычных коридоров замка, то есть тех, где ничего не меняло своего положения и не исчезало. Он прекрасно осознавал, что это капля в море, но теперь он хотя бы мог точно рассчитывать время, необходимое для перемещения по замку. Зато он не переставал поражаться своеобразному подходу строителей этого замка. Он больше походил на аттракцион, вынужденно ставший школой, со всеми этими исчезающими дверьми, меняющими положение лестницами и прочими скрытыми проходами. Хотя, стоило признать, многое в волшебном мире поражало своей странностью, если не сказать безумием. Например, заклинания. Виктор не нашел ни одного заклинания, в истории создания которого было бы написано что-то вроде. Волшебника провел сложные расчеты, в ходе которых выяснил требуемую амплитуду движения палочкой и правильность произношения заклинания. Нет, все заклинания описывались по одному шаблону. Волшебнику понадобилось заклинание, которое бы придавало объекту новые свойства, и он его придумал. Никакой логики, кроме единственной возможной, не столько важно заклинание, сколько мысленный посыл. С другой стороны, и Флитвик и МакГонагалл рассказывали, что при неправильном произношении или движении палочкой могло случиться что-то иное, а при идеальном выполнении жеста и вербальной формулы результат всегда будет один. Но как тогда быть с невербальной или беспалочковой магией? Единственная подсказка, оба этих вида магии изучаются намного позже стандартного исполнения, после сотен, а то и тысяч повторений. Возможно, это говорит о том, что заклинание закрепляется где-то в волшебнике, что возвращает к вопросу, а что важнее в заклинании. Может ли быть так, что волшебник создает заклинание своей волей, но закрепляет его не в себе, а в условной магии через жесты слова, создав страничку, после чего другим волшебникам достаточно повторить их, создав запрос и получить результат, а после многократных повторений заклинание плотно прописывается в условном же браузере и становится ссылкой. И чтобы получить результат, не нужно повторять запрос, а достаточно кликнуть по ссылке. Но, если бы создавать заклинание было бы легко, уже давно объявился бы такой гений, который просто строил или ломал мир по одному движению брови. Но, что-то его не видно. Даже самые сильные из известных волшебников используют заклинания. Значит, тут требуется и некоторое совпадение условий. Все эти размышления только больше подталкивали заниматься рунами. Там все было просто и понятно. Ну, намного проще и понятнее. Имеются слагаемые. Нужен известный результат. Располагаем слагаемые в правильном порядке. И у нас все получается. Никаких сюрпризов, кроме возможных ошибок. Но результаты слагаемые всегда известны. Красота. Именно в рунах у Виктора и случился первый прорыв. Когда он работал над рунным словом «очаг», ему с большим трудом удавалось правильно подать энергию в разные руны. То, что руны были нанесены на такой неудачный материал, как пергамент, только увеличивало сложность задачи. Приходилось подавать энергию буквально по капле, иначе пергамент мгновенно вспыхивал. Это была хорошая тренировка по контролю, но на долгосрочный вариант не подходила. И в какой-то момент, слегка психанув, он вложил в руны намного больше энергии, чем было нужно. Жахнуло знатно, для такого маленького клочка пергамента. У Виктора сразу всплыла в голове идея, как петарда взорвалась, только очень тихо. Но ведь можно и громко, и можно увеличить мощность. Магическая, мать ее, граната. Сам принцип был элементарен, нужно взрывчатое вещество, взрыватель, замедлитель. Последний нужен, чтобы себя не взорвать. Но в случае взорвавшегося пергамента, взрывателем выступила энергия, поданная Виктором на руны, а ее на достаточно большом расстоянии он подать не сможет. Следующей мыслью было добавить накопитель энергии, который бы после активации передал энергию на руны. И даже не на руны, а на руну. Гранате не нужно все рунное слово, достаточно одной руны огонь. В качестве накопителя можно было использовать руну хранить, хоть для нее и требовался материал понадежнее. На пергаменте она просто не сможет набрать достаточно энергии для нужного взрыва. К сожалению, как добавить замедление, Виктор не знал. Хотя, всегда был вариант наполнять руну накопитель энергии прямо перед броском. Тогда, при неизбежном разрушении носителя, она бы выдавала энергию вовне, активируя руну огонь. В итоге, Виктор все-таки воспользовался выручай комнаты, которая предоставила ему помещение, подходящее для создания артефактов. Кроме непосредственно материалов, там были наборы резцов, различные станки с ножными и ручными приводами, маленькая кузня и небольшая библиотека. Одна странность, книги были даже на русском, но ни одной книги на неизвестных парню языках. Решив, что больше одной глобальной загадки за раз, это уже перебор, Виктор полностью проигнорировал вопрос наполнения комнаты. Все, что он хотел, она предоставила и отлично, и работа начала спориться. Уже к началу октября он разобрался с резцами и станками, начав вполне уверенно вырезать руны на различных материалах. Благо почти все они состояли из прямых линий, вырезать которые намного проще, чем корпеть над округлыми. Также он подобрал и материалы, под накопитель пошел кварц, который достаточно быстро накапливал в себе энергию, но и быстро ее терял, а в случае повреждения накачанного энергией кристалла, выплескивал ее, сам при этом взрываясь, что только улучшало его качество для гранаты. А для взрывчатого вещества он выбрал медные пластинки для руны огонь и серебряные для руны холод. Создать еще и замораживающую гранату он решил, когда задумался о том, что ему делать, если огня будет слишком много. Но и сама по себе замораживающая граната могла быть полезна.